Австралия и Океания. Скала утренней зари Улуру. Вы очень умные ребята, поэтому я расскажу еще об одном интересном месте. В другом уголке мира есть не менее красивые скалы. Они называются Улуру и находятся в Австралии. Это финалист списка чудес света. Попросите ваш медальон перенести туда. Не пожалеете. Кондор взмахнул крыльями и, кивнув Маше и Саше, взмыл ввысь, скрывшись среди скал. «Саша, мои мечты сбываются! Австралия часто снилась мне во сне, но я даже не предполагала, что смогу попасть в эту далекую страну!» — с трепетом произнесла Маша, когда действие волшебного медальона закончилось. «Да, со мной тебе точно не будет скучно!» — гордо сказал Саша. «Ты лучше взгляни на это чудо!» Ребята с открытым ртом посмотрели на удивительную красную скалу Улуру, носящую еще имя Эрс Рок, расположенную в центре Австралии, в национальном парке Улуру-Кататьюта. Австралия, Австралийский союз, это единственная в мире страна, которая охватывает целый одноименный материк. Государство подразделяется на 6 штатов. Его столица — небольшой городок Канберра. Крупнейшими же городами являются Сидней и Мельбурн, в котором находится самая большая на планете трамвайная сеть. Воздух на австралийском острове Тасмания считается самым чистым в мире. В Австралии есть несколько чудес света, в частности, Большой барьерный риф и Сиднейский оперный театр. «Привет, гости Австралии!» — помахала рукой Саши и Маши Куала, только что медленно сползшая с эвкалипта, листочки которого являются для нее настоящим лакомством. «Нравятся ли вам наши красоты?» «Очень!» — от удовольствия Маша сравнялась по цвету со скалой Улуру. «Тут так много всего интересного!» «Это верно. Здесь есть уникальные сумчатые животные, которых нет больше нигде в мире. Например, мы, куалы!» — с гордостью прозвучал ответ. Сумчатые животные Австралии — уникальные представители фауны. Они имеют на животе сумки, в которых детеныши после своего рождения получают дальнейшее необходимое развитие. Именно там они подпитываются материнским молоком. В обычное же время это всего лишь складка кожи. Самыми крохотными представителями данного вида являются сумчатые мыши, имеющие в длину не более 10 сантиметров вместе с хвостом. Самые крупные же — главные знаменитости Австралии — кенгуру, травоядные с сильными задними ногами, которые вместе с хвостом могут достигать целых 3 метров. Среди представителей сумчатых встречаются намбаты, сумчатые муравьеды, бандикуты, сумчатые барсуки, вамбаты и сумчатые кроты, роющие норы и подземные лабиринты, коалы, сумчатые медведи, а также поссумы, обитающие на деревьях. «Вот это да!» — Саша представил, как он будет рассказывать в школе о своих приключениях. «На острове Филипп есть заповедник коал, а еще там находится самая большая колония пингвинов в стране. Около 5000 птиц». «Никогда бы не подумала, что пингвины живут в Австралии», задумчиво произнесла Маша. «И тем более в таком количестве», добавил Саша.